Раса не удостоила их ответом. Его золотой песок уже вырвался из сосуда, образуя вокруг него и его людей защитные барьеры и острые копья, нацеленные на врага. «Джоунины Суны, в атаку!» — приказал он. «За честь деревни!» Пятеро джоунинов, как один, бросились вперед. Двое из них, мастера тайцзюцу, попытались обойти мечников с флангов, используя скорости скалистый рельеф. Трое других начали формировать печати для дальнобойных техник. Ринджи Сабаку, сжимая в руках кунай, горел желанием отомстить за своих павших товарищей. Какая трогательная преданность! Джузе Бива с легкостью поднял свой кубик Ибача. Меч казался продолжением его руки. Но глупое, вы умрете здесь, как и остальные. Обезглавливающий полет. Он с невероятной скоростью метнул свой огромный меч, который, вращаясь, как смертоносный бумеранг, понесся на атакующих джоунинов. Тем пришлось в панике уклоняться, нарушая свой боевой порядок. Тайга Иназума не отставал. Попробуйте моего фейерверка, ублюдки. Взрывной танец меча. Его шибуки при каждом взмахе извергал снопы и искры небольшие, но мощные взрывы, заставляя шиноби Суны отступать и искать укрытие. Шиноби поддержки тумана тем временем метал сюрикены и кунай с взрывными печатями, прикрывая своих лидеров. Раса не остался в стороне. Волны золотого песка. Он простер руки вперед, и гигантская волна измельченного золота, смешанного с песком, обрушилась на мечников, пытаясь их поглотить и раздавить. «Неплохо для старика в шляпе!» — крикнул Тайга, отпрыгивая от волны и одновременно создавая взрывную завесу, чтобы сбить атаку. Джуза же просто разрубил часть песчаной волны своим кубикибача, меч с жадностью впитывал в себя частицы золота, его лезвие, казалось, стало еще острее. «Твой песок мягок, Казекаге!» — прорычал он. «Мой кубикибача привык к настоящей крови!» Бой кипел. Джоунины Суны, несмотря на яростный натиск мечников, не собирались сдаваться. Двое из них, специалисты по стихии ветра, создали мощный торнадо, пытаясь сбить Тайгу и Назуму с ног и лишить его маневренности. Великий порыв ветра. Тайга, хохоча, увернулся от основной силы вихря, но его плащ был разорван в клочья. Почти достали, крысята, но только почти. Ринджи Сабаку, используя свою скорость, сумел подобраться к шиноби поддержки тумана и вступил с ним в ближний бой. Лязг кунаев, быстрые уклонения, обманные финты. Ринджи дрался с отчаянием обреченного, но его ненависть придавала ему сил. Раса тем временем вел сложную дуэль с Джуза. Золотой песок Казекаги то превращался в непробиваемый щит, то в острые копья, то в гигантские руки, пытавшиеся схватить мечника. Джуза же с невероятной ловкостью орудовал своим огромным тесаком, разрубая песчаные формации и пытаясь достать самого Казекаги. «Твой контроль над песком впечатляет, раса», — признал Джуза, отбивая очередную атаку. «Но ты слишком полагаешься на эту свою блестящую пыль. Настоящая сила — в стали и крови». Внезапно один из джоунинов Суны, сражавшийся с Тайгой, допустил ошибку. Он слишком близко подошел к мечнику, пытаясь нанести удар танта. Тайга с дьявольской ухмылкой встретил его прямым ударом шибуки. Мощный взрыв отбросил джоунина на несколько метров, его тело безжизненно рухнуло на землю, грудь была разорвана в клочья. «Один готов!» — прокричал Тайга. «Кто следующий?» «Ах ты, ублюдок!» — взревел Ринджи, видя гибель товарища. Он удвоил натиск на своего противника, шиноби поддержки тумана, и тому пришлось перейти к обороне. Раса, видя потери среди своих людей, пришел в еще большую ярость. Техника третьей руки из золотого песка. Из-за его спины вырвалась еще одна гигантская рука из золотого песка, обрушиваясь на Джуза с новой силой. Теперь мечнику приходилось отбиваться от двух массивных песчаных конструкций одновременно, в то время как сам Раса готовил новую, еще более разрушительную атаку. «Ты пожалеешь о том дне, когда пришел сюда, мечник тумана». Голос Расы был полон ледяной ярости. Джуза отпрыгнул назад, его дыхание было тяжелым. Бой с Каге забирал много сил, даже у такого монстра, как он. «Посмотрим, Казекаге», он снова оскалился. Веселье только начинается. Тайга и Назума, увидев, что Джуза оказался под давлением, поспешил ему на помощь, оставив на время попытки добить остальных джоунинов. «Не скучай без меня, сэмпай, я прикрою». Два мечника тумана снова стояли плечом к плечу против Казекаге и его оставшихся четырех джоунинов. Ринджи Сабаку, наконец, одолел своего противника, тяжело ранив его, но и сам был изрядно потрепан. Котловина превратилась в арену смерти. Запах крови, Гарри и Озона смешивался с вездесущей песчаной пылью. Битва только набирала обороты, и никто не мог предсказать, чем она закончится. Но одно было ясно, обе стороны были готовы идти до конца. Глава 61. Золотой вихрь и стальные клыки. Граница страны ветра. Продолжение сражения. Котловина, еще недавно бывшая лишь безмолвным участком пустыни, превратилась в арену яростной битвы. Воздух был тяжел от запаха крови, озона, раскаленного песка и пороховой гари от взрывов шибуки. Казека Гераса, окутанный вихрями своего золотого песка, стоял в центре этого хаоса, его лицо было суровым и непреклонным. Против него, двое из семи мечников тумана, Джуза Бивайтайга и Назума, каждый из которых был воплощением разрушительной силы. Оставшиеся четверо джоунинов Суны, включая Ринджи Сабаку, сгруппировались вокруг своего каге, готовые отдать жизнь за свою деревню. «Вы заплатите за каждого павшего». Голос расы был подобен рокоту надвигающейся бури. Он взмахнул руками, и золотой песок вокруг него пришел в движение, формируя десятки острых, как бритва, дисков, которые с огромной скоростью устремились к мечникам. «Танец золотых клинков, ха! Снова твоя блестящая пыль!» Тайга Иназума с безумным хохотом встретил атаку. Его шибуки завертелся, создавая перед ним стену из взрывов, которая частично нейтрализовала песчаные диски. Взрывной щит, но этого мало, старикан. Те диски, что прорвались, были встречены массивным кубикибача Джуза. Огромный меч с легкостью разрубал золотые клинки, его лезвие, казалось, лишь становилось острее от контакта с драгоценным металлом. «Твой песок слишком предсказуем, Казекаге», — прорычал Джуза. Его глаза под повязками горели темным огнем. «Ты все время повторяешься». Но раса был не так прост. Пока мечники отбивали его фронтальную атаку, двое его джоунинов зашли им во фланги. «Стихия ветра! Вакуумные пули!» — крикнул один, выпуская серию невидимых, но смертоносных снарядов. «Песчаные оковы!» — поддержал его второй, и песок под ногами мечников внезапно ожил, пытаясь сковать их движение. Тайга, благодаря своей скорости и взрывным импульсам от шибуки, сумел увернуться от большей части вакуумных пуль, хотя одна все же задела его плечо, оставив кровоточащий порез. «Ах ты, мелкая крыса!» Он тут же развернулся и послал в сторону Джоунина несколько взрывных печатей, прикрепленных к кунаим. Джуза же, с его массой и силой, просто проигнорировал песчаные оковы. Его мощные ноги разрушили их прежде, чем они успели сомкнуться. Но это дало расе драгоценные секунды. «Золотая императорская погребальная волна!» — взревел Казекаге. На этот раз волна золотого песка была не просто огромной, она была колоссальной, выше самых высоких скал, окружавших котловину. Она неслась на мечников, как цунами, готовая похоронить их под тоннами драгоценного, но смертоносного металла. «Джузе Семпой, это уже серьезно!» — крикнул Тайга, его лицо на мгновение утратило безумную ухмылку. «Держаться!» — рявкнул Джуза. Он вонзил кубикибача в землю перед собой, создавая импровизированный барьер, и одновременно начал формировать печати. «Стихия воды!» — техника великого водопада. Из ниоткуда, словно прорвав саму ткань реальности, на золотую волну обрушился гигантский поток воды, столкнувшись с ней с оглушительным ревом. Песок и вода смешались в бурлящее, грязное месиво, пары брызги взметнулись до небес, на мгновение скрыв поле боя. Когда пар немного рассеялся, стало видно, что мечники устояли, хотя и с трудом. Джузе тяжело дышал, его техника воды потребовала много чакры. Тайга был весь мокрый и злой. «Неплохо сыграно, Казекаге», — процедил он. «Но ты нас так просто не возьмешь. Атака расы, хоть и не достигла своей цели, все же заставила мечников потратить значительные силы и создала брешь в их обороне. Этим не преминули воспользоваться оставшиеся джоунины Суны. Ринджи Сабаку, чьи глаза горели жаждой мести, вместе с другим джоунином, мастером иллюзий, бросились на ослабленного Тайгу. Демоническая иллюзия, от бесконечных игл», — прошептал мастер иллюзий, и Тайга на мгновение замер, его взгляд стал отсутствующим. «Сейчас!» — крикнул Ринджи и с яростным воплем обрушил на него серию точных ударов тайдзюцу, целясь в болевые точки. Тайга взревел от боли и неожиданности, иллюзия на мгновение сбила его с толку, но его безумная натура и инстинкты мечника помогли ему быстро прийти в себя. Жалкие трюки. Он отбросил Ринджи мощным взрывом от шибуки, но тот успел нанести ему несколько глубоких порезов. «Я вас всех в порошок сотру!» Тем временем раса снова атаковал Джуза. Его золотой песок теперь принимал форму гигантских зверей, львов и скорпионов с золотыми жалами, которые с ревом бросались на мечника. Джуза отбивался от них своим кубикибача, разрубая золотые фигуры одну за другой, но их было слишком много. Один из золотых львов сумел обойти его защиту и вцепился ему в ногу. Джуза взревел от боли, но тут же отрубил голову твари. «Ты заплатишь за это, Казекаге». Тем временем, в другом секторе границы, отряд Шиноби Суны под командованием сурового Джоунина Юджира вел ожесточенный бой с группой мечников Тумана, возглавляемой хрупкой, но смертоносной Шиариаи с ее Нуибари, Ирином Кавагучи, чьи удары Кабутавари сотрясали землю. Джоунины Суны здесь были в меньшинстве, и им приходилось нелегко. Нуибари Шиари была почти неуловима, ее стальные нити пронзали и связывали их одного за другим. «Не дайте ей двигаться», — кричал Юджира, пытаясь прикрыть своих людей песчаной стеной. «Окружайте». Но Шиари была слишком быстра. Она двигалась между ними, как смертоносный призрак, оставляя за собой лишь стоны раненых и тела, прошитые ее иглой. Рен Кавагучи же действовал как таран. Его Кабутавари проламывал любую защиту, которую пытались выставить Шиноби Суны. Каждый удар его молота был смертелен. «Слабаки!» — ревел он, обрушивая свой молот на очередного джоунина. «Вы недостойны называться шиноби!» Один из молодых джоунинов Суны, видя, как его товарищи гибнут один за другим, в отчаянии бросился на Рена Кавагучи с кунаем, но тот лишь усмехнулся и встретил его удар топором, закрепленным на обратной стороне Кабутавари. Лезвие с легкостью прошло сквозь тело юноши. «Глупец!» — бросил Рен, стряхивая кровь с топора. Возвращение к бою расы. Раса видел, что его джоунины несут потери. Двое из пяти, что были с ним, уже были тяжело ранены и не могли продолжать бой. Ринджи и еще один, самый опытный из его группы, все еще сражались с тайгой, но тот, несмотря на полученные раны, был все так же опасен и непредсказуем. Сам Раса был полностью сосредоточен на Джуза. Он понимал, что этот гигант с кубикибача – ключ к победе. Если он падет, остановить тайгу будет проще. Золотые похоронные объятия пустыни. Раса использовал одну из своих самых мощных техник. Золотой песок взметнулся вокруг Джуза, образуя гигантский саркофаг, который с огромной скоростью начал сжиматься, пытаясь раздавить мечника. «Думаешь, это меня остановит?» — прорычал Джуза изнутри песчаной тюрьмы. Раздался оглушительный треск, и саркофаг разлетелся на куски. Джуза стоял посреди золотых осколков, его тело было покрыто мелкими порезами, но он все еще был на ногах. «Мой кубикибача жаждет твоей крови, Казекаге». Он снова бросился в атаку, но Раса был готов. Он знал, что мечники тумана обладают невероятной выносливостью, но и его чакра была не бесконечна. Нужно было заканчивать этот бой. Он посмотрел на тайгу и на Зуму, который, отбросив Ринджи и другого джоунина серии взрывов, с хохотом несся к нему на помощь Джуза. «Двое против одного Каге и двух измотанных джоунинов. Шансы не в нашу пользу, если это затянется», — подумал Раса. Он принял решение, рискованное, но необходимое. «Прикройте меня», — крикнул он своим людям и начал формировать печати для своей самой разрушительной техники. Золотой песок вокруг него начал концентрироваться, собираясь в гигантскую, пульсирующую сферу над его головой. Воздух наполнился предчувствием чего-то ужасного. Тайга и Джуза переглянулись. Они поняли, что Казекаге готовит нечто действительно опасное. «Не дадим ему закончить», — крикнул Тайга и, используя шибуки как реактивный двигатель, рванулся к Расе. Джуза последовал за ним, его кубикибача был готов обрушиться на Казекаге. Но двое оставшихся джоунинов Суны, включая Ринджи, преградили им путь, готовые умереть, но дать своему Каге время. «Вы не пройдете», — крикнул Ринджи, его глаза горели отчаянной решимостью. Новая, еще более яростная схватка закипела у подножия скал, в то время как над ними Раса готовил свой смертоносный удар. Глава 62. Алая пустыня. Перелом. Граница страны ветра. Продолжение сражения. Над котловиной, превратившейся в арену смерти, нависла гигантская, пульсирующая сфера из чистого золотого песка. Раса, четвертый Казекаге, готовил свой сокрушительный удар. Воздух потрескивал от сконцентрированной чакры. Земля дрожала в предчувствии неминуемого разрушения. Джуза Бивай, Тайга и Назума, двое из семи мечников тумана, с мрачной решимостью смотрели на нарастающую угрозу. Их попытка помешать Казекаге была пресечена отчаянной атакой оставшихся джоунинов Суны. Ринджи Сабаку, чье лицо было искажено яростью и скорбью попавшим товарищем, вместе с последним боеспособным джоунином из личной гвардии расы, пожилым, но все еще могучим шиноби по имени Генра, яростно атаковали мечников. Двое других джоунинов-суны, имена которых история не сохранит, но чья преданность Казекаге была несомненна, поддерживали атаку, используя техники стихии ветра для создания прикрытия и попыток дезориентировать мечников. Засуну, запавших братьев, ревел Ринджи, его кунай, усиленные чакрой ветра, оставляли в воздухе сверкающие росчерки. «Вы не пройдете», — вторил ему Генра, его руки сплетали сложные печати. «Стихия земли, стена каменных пик, из земли перед мечниками взметнулись острые каменные шипы, пытаясь преградить им путь к Казекаге. Тайга Иназума с безумным хохотом обрушил на земляную стену мощь своего шибуки. Жалкие преграды, взрывной удар тысячи осколков, меч взорвался серией ослепительных вспышек, разнеся каменные пики в щебень. Осколки камня и взрывные волны ударили по атакующим джоунинам. Генра, выставив перед собой земляной щит, сумел устоять, но Ринджи и двое других были отброшены назад, получив порезы и ушибы. «Держитесь!» — крикнул Генра, в то время как Джузебива уже обрушился на него со своим кубикибача. «Твоя очередь, старик!» — прорычал Джуза, его огромный меч со свистом рассек воздух. В этот момент сфера золотого песка над головой расы достигла своего пика. Она вибрировала, испуская нестерпимый жар и слепящий свет. «Исчезните!» — голос Казекаги был подобен грому. «Золотое солнце пустыни!» Сфера сорвалась вниз, превращаясь в гигантский, всепоглощающий поток расплавленного золота и раскаленного песка, который устремился на мечников тумана. Это была техника абсолютного разрушения, способная стереть с лица земли целый отряд. Джуза, увидев несущуюся на них смерть, отбросил Генра мощным ударом и крикнул тайге: «Защита! Всю чакру!» Оба мечника вложили остатки своих сил в создание барьеров. Джуза использовал кубикибача, вращая его с невероятной скоростью, создавая стальной вихрь, который частично отражал и поглощал энергию атаки. Тайга же, с отчаянным ревом, направил всю мощь шибуки в одну точку перед собой, создавая встречную взрывную волну. Столкновение было титаническим. Золотое солнце расы врезалось в импровизированную защиту мечников. Раздался оглушительный взрыв, который сотряс всю котловину. Скалы треснули, земля вздыбилась. На мгновение все вокруг поглотила ослепительная вспышка, а затем на поле боя обрушился град из камней, песка и раскаленных золотых частиц. Когда дым и пыль немного улеглись, картина была ужасающей. Место, где только что стояли мечники, превратилось в дымящийся кратер. Раса тяжело дышал, его лоб покрылся испариной, эта техника забрала почти всю его чакру. Генра, отброшенный взрывной волной, лежал без сознания у подножия скалы. Его состояние было критическим. Двое других джоунинов также получили серьезные ранения от ударной волны и осколков, один из них уже не дышал. Ринджи Сабаку, превозмогая боль от многочисленных порезов, с трудом пытался подняться, его взгляд был прикован к центру кратера. «Они уничтожены, Казекаги сама?» — с надеждой спросил он. Но из дыма, шатаясь, появились две фигуры. Джузабива, весь покрытый ожогами и ранами, его одежда превратилась в лохмотья, но он все еще стоял на ногах, опираясь на свой кубикибача. Рядом с ним, почти падая, стоял Тайга Иназума. Его состояние было гораздо хуже. Одна его рука безвольно висела, из многочисленных ран текла кровь, а шибуки в его руке был расколот почти пополам, его взрывные свитки дымились и оплавились. «Не неплохо, старикан», — прохрипел Тайга, его безумная ухмылка превратилась в гримасу боли. «Ты почти нас достал». Он закашлялся, выплевывая сгусток крови, и пошатнулся. Джуза подхватил его. «Держись, Тайга, мы еще не закончили». Раса стиснул зубы. Эти мечники были как тараканы, живучие и отвратительные. Его лучшая техника не смогла их уничтожить, хотя и нанесла им колоссальный урон. Из его пятерки джоунинов один был мертв, двое тяжело ранены, Генра без сознания. Лишь Ринджи, самый молодой, еще мог кое-как держаться на ногах. «Ты заплатишь за свою дерзость, Казекаге», — прорычал Джуза, его глаза горели ненавистью. «Заплатишь за все». Тем временем, в другом секторе границы, отряд шиноби Суны из пяти человек под командованием Джоунина Юджира против группы из двух мечников Тумана, Шиария Исну и Бариири на Кавагучи Скабутавари. Бой здесь был не менее ожесточенным и складывался для Суны трагически. Юджира и его четверо подчиненных столкнулись с идеальной комбинацией смертоносной точности и сокрушительной мощи. Танец тысячи игл смерти. Голос Шиарии был подобен шелесту шелка, но ее Нуибари двигалась со скоростью молнии, пронзая шиноби суны одного за другим. Длинная леска, прикрепленная к игле, позволяла ей маневрировать с невероятной ловкостью, нанося удары с самых неожиданных углов. Каждый ее выпад находил цель, оставляя за собой либо трупы, либо тяжело раненых. Рен Кавагучи же был воплощением чистой разрушительной силы. Его кабутовари, огромный молот с топором на обратной стороне, крушил все на своем пути. Удары молота проламывали песчаные щиты, которые выставляли шиноби суны, а топор с легкостью рассекал их доспехи и плоть. «Слабаки!» — ревел Рен, его лицо было искажено боевой яростью. «Вы не остановите мечников тумана. Мы — сама смерть. Джоунин и суны, несмотря на численное превосходство, пятеро против двоих мечников, не могли справиться с этой смертоносной парой. Двое из них уже лежали мертвыми, пронзенные иглами Шиари. Юджира и двое оставшихся бойцов были изранены и измотаны. «Окружить Кавагучи!» — отчаянно крикнул Юджира, пытаясь отвлечь на себя внимание Шиари. «Использовать комбинированную технику песчаной тюрьмы». Двое оставшихся джоунинов бросились к Рену, одновременно складывая печати. Песок под ногами мечника ожил, превращаясь в гигантские руки, которые начали стягиваться вокруг него, формируя прочную песчаную темницу. «Думаете, это меня удержит?» — взревел Рен. Его кабутовари засветился от переполнявшей его чакры. Кабутовари. Сокрушающий удар земли. Он с невероятной силой ударил молотом по земле. Мощнейшая ударная волна прошла по песку, разрушая формирующуюся тюрьму. Но и сам Рен был на мгновение дезориентирован от отдачи и напряжения. Этим воспользовался один из джоунинов Суны, самый молодой в отряде Юджира, но обладавший редким кеткигинкой, позволявшим ему создавать клинки из закаленного песка. Он метнулся вперед, и два острых, как бритва, песчаных меча пронзили Рена Кавагучи с двух сторон, пройдя сквозь его доспех. Рен замер, его глаза расширились от удивления и боли. Он посмотрел вниз, на торчащие из его груди песчаные клинки, потом на молодого джоунина. «Неплохо для щенка», — прохрипел он, и из его рта хлынула кровь. Кабутовари с глухим стуком выпал из его ослабевших рук. Рен Кавагучи, один из новых семи мечников тумана, рухнул на песок, мертвый. Первый из мечников пал. Молодой джоунин Суны, убивший его, не успел даже осознать свою победу. В следующую секунду его пронзила стальная нить Нуибари. Шиари-Ай, увидев гибель своего товарища, пришла в ярость. Ее атаки стали еще быстрее и смертоноснее. «Вы заплатите за него». Ее мелодичный голос теперь был полон ледяной ненависти. Юджира и последние оставшиеся джоунин его отряда оказались перед разъяренной мечницей. Судьба их была предрешена. Через несколько мгновений они пали, так и не сумев остановить смертоносный танец Нуибари. Весь отряд Юджира был уничтожен. Шиари-Ай, тяжело дыша и сжимая в руке свой меч, осталась одна посреди трупов врагов и тела своего павшего товарища. Возвращение к бою расы, Джузай Тайги. Раса, тяжело дыша, смотрел на израненных, но все еще не сломленных мечников. Его золотой песок все еще клубился вокруг него, но он чувствовал, что его запасы чакры на исходе. Из его отборной пятерки один был мертв, двое тяжело ранены и без сознания, лишь Ринджи Сабаку, превозмогая боль, все еще стоял на ногах рядом с ним. «Пора заканчивать этот фарс», — сказал он, его голос был тверд. «Вы сильны, мечники тумана, признаю, но вы не покинете эту пустыню живыми». Тайга и Назума, несмотря на тяжелые раны и почти сломанные шибуки, снова безумно расхохотался. «Умирать? Сегодня? Не смеши меня, старикан!» Он поднял свой изувеченный меч. «Если я и умру, то заберу с собой как можно больше ваших песочных душ». Последний взрыв ярости. Его тело окутало нестабильное, пульсирующая аура чакры. Он явно собирался пойти на отчаянный шаг, вложив всю оставшуюся силу в последнюю атаку. «Тайга, нет!» — крикнул Джуза, понимая, что задумал его товарищ. Но было уже поздно. Тайга и Назума, как безумный метеор, рванулся к расе, его расколотый меч светился предсмертным огнем. Раса выставил перед собой плотный щит из золотого песка. Ринджи Сабаку, несмотря на свои раны, с отчаянным криком бросился на перерез тайге, пытаясь его остановить. Раздался оглушительный взрыв, такой силы, что содрогнулись даже самые дальние скалы. Когда дым рассеялся, на месте взрыва зияла огромная воронка. Тайга и Назума исчез, от него не осталось и следа, лишь оплавленные куски его меча валялись на земле. Ринджи Сабаку отбросило на несколько десятков метров, он лежал без сознания, но, кажется, жив. Старый Генра, так и не пришедший в себя, был погребен под обломками скалы, вызванными взрывом. Сам Ра состоял, покачиваясь. Его золотой щит был пробит в нескольких местах, из небольших ран на его руках и лице сочилась кровь. Это было легкое ранение, но оно было болезненным напоминанием о силе противника. Он выстоял, но какой ценой? Второй мечник-новичок был мертв. Из его отряда в сознании остался только он сам. Джузебиво смотрел на место, где только что был тайга, его лицо под повязками было непроницаемо. Он потерял еще одного товарища, но его взгляд, устремленный на расу, был полон не только ненависти, но и мрачной решимости. «Ты заплатишь за него, Казекаге», — прорычал он. «Клянусь своим мечом, ты заплатишь». Бой еще не был окончен. Один на один. Казекаге против мечника тумана. Ярость пустыни против ярости кровавого тумана. Оставшиеся двое шиноби поддержки тумана, которые были с Джузой тайгой, уже давно были выведены из строя или убиты джоунинами Суны в начале схватки. Глава 63. Последний клинок тумана и ярость Казекаге. Граница страны ветра. Сразу после самоподрыва тайги и Назумы. Оглушительный рев взрыва, вызванного последней, отчаянной атакой тайги и Назумы, медленно затихал, уступая место вою ветра и стонам раненых. Котловина, еще мгновение назад бывшая ареной яростной схватки, теперь была затянута едким дымом и пылью. Огромная воронка зияла на месте, где тайга встретил свою смерть, забрав с собой и старого джоунина Суны, Гинра. Ринджи Сабаку, отброшенный взрывной волной, лежал без сознания в нескольких десятках метров. Двое других джоунинов из личной охраны Казекаге были мертвы еще раньше, пав от руки тайги или Джуза. Раса, четвертый Казекаге, с трудом поднялся на ноги. Его плащ был разорван в клочья, по лицу и рукам стекала кровь из многочисленных мелких порезов, оставленных осколками от взрыва шибуки. Легкое ранение, как он и предполагал, но оно было болезненным напоминанием о цене этой битвы. Он тяжело дышал, его запасы чакры были на исходе после использования золотого солнца пустыни и последующих атак. Он огляделся. Из его элитной пятерки в строю не осталось никого. Напротив него, метрах в 20, из дыма, шатаясь, вышел Джузабива. Он тоже был в ужасном состоянии. Одежда превратилась в лохмотья, многочисленные ожоги и раны покрывали его тело. Кубики бача в его руке был покрыт трещинами и зазубринами, но мечник все еще крепко сжимал его рукоять. В его глазах, сверкавших из-под пропитанных кровью повязок, горела лютая ненависть и мрачная решимость. Он видел смерть тайги. Он знал, что Ренкова Гучи и Шиариаи, сражавшиеся на других участках, скорее всего, тоже мертвы или находятся на грани. Их диверсия захлебнулась в крови. «Казекаге», — прохрипел Джуза, его голос был подобен скрежету металла. «Ты заплатишь за них за всех». Несмотря на свои раны, он все еще был опасен. Ярость и отчаяние придавали ему сил. «Это вы пришли на нашу землю с мечом, шиноби тумана», — голос расы был тверд, хотя и выдавал усталость. «Вы принесли смерть и разрушение, и вы получили то, что заслужили. Твои товарищи мертвы, ты следующий». Золотой песок, ставший почти багровым от отраженного в нем света заходящего солнца и пропитавшийся кровью, снова взметнулся вокруг Казекаге, формируя защитный барьер и несколько острых копий, нацеленных на последнего оставшегося мечника. «Посмотрим, кто из нас отправится в ад первым». Джуза издал звериный рык и, собрав остатки сил, бросился на расу. Его кубики бача, даже поврежденный, нес в себе угрозу. Он обрушил его на Казекаге, целясь в голову. Раса выставил песчаный щит. Удар был такой силы, что щит треснул, а самого Казекаге отбросило на несколько шагов назад. Он все еще силен, даже на грани смерти, с мрачным удовлетворением подумал Раса. Это был достойный противник. Дуэль между измотанным Каге и израненным мечником была воплощением отчаяния и воли к победе. Они обменивались ударами, их техники были уже не такими мощными, как в начале боя, но каждый выпад нес в себе смертельную угрозу. Золотой песок Расы пытался сковать движение Джуза, окутать его, раздавить. Кубики бача же, в руках своего хозяина, продолжал нести смерть, разрубая песчаные формации, стремясь достать плоть Казекаге. В какой-то момент Джуза, используя обманный маневр, сумел прорваться сквозь защиту Расы. Лезвие его меча опасно блеснуло у самого лица Казекаге. Раса в последний момент успел уклониться, но край кубики бача все же задел его плечо, оставив глубокую кровоточащую рану. Казекаге скрипнул зубами от боли, но не отступил. «Это все, на что ты способен, мечник», — прошипел он, и его золотой песок превратился в тысячи мельчайших игл, которые устремились к Джуза. Джуза попытался отбить их мечом, но иглы были слишком многочисленны и быстры. Они впились в его тело, заставляя его отшатнуться, его движения стали скованными. Раса не упустил этот шанс. Песчаный гроб. Он сжал кулак, и песок под ногами Джуза мгновенно затвердел, формируя тиски, которые начали медленно сжиматься вокруг ног мечника, поднимаясь все выше. «Нет!» – взревел Джуза, пытаясь вырваться, но его силы были на исходе. Песок уже достиг его пояса, сковывая движение. «Ты проиграл, мечник тумана», – сказал Раса, подходя к нему. Его лицо было бесстрастно. «Твоя миссия провалена. Твои товарищи мертвы, и ты последуешь за ними». Он поднял руку, и гигантский шип из золотого песка сформировался над Джуза, готовый обрушиться и закончить все. Джуза Бива посмотрел на Расу снизу вверх. В его глазах уже не было ярости, только усталости, какое-то мрачное удовлетворение. «Возможно, Казекаге», – прохрипел он, – «но мы выполнили свою задачу. Вы все отвлеклись, а пока вы здесь играли в войну, настоящий хищник уже в вашем логове». Глаза Расы расширились от ужаса. Слова Джуза, его предсмертная усмешка, они подтвердили его самые худшие опасения. Однохвостый. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, золотой шип, сорвавшись с его руки, пронзил Джуза Биву насквозь. Последний из этой группы мечников тумана был мертв. Его кубик Ибача с глухим стуком упал на песок рядом с телом хозяина. Раса стоял над трупами врагов, тяжело дыша. Вокруг тела его лучших джоунинов. Он победил, но эта победа была горькой, как полынь, и слова умирающего мечника эхом отдавались в его голове. «Настоящий хищник уже в вашем логове». Он резко обернулся на запад, в сторону своей деревни, немедленно. Его голос сорвался на крик, обращенный к пустоте, к ветру, к самому себе. «Все в деревню, все, кто еще может двигаться, немедленно». Он понял, слишком поздно, но понял. Весь этот кровавый спектакль на границе был лишь ширмой для чего-то гораздо более страшного, и он, Казекаге, позволил себя обмануть. Ярость, отчаяние и леденящий душу страх за свою деревню захлестнули его. Он должен был вернуться, должен был остановить того, кто осмелился посягнуть на самое святое для Сунагакури, даже если для этого придется пройти через новый ад. «Ребята, хочу сказать пару слов. С моей стороны активность есть. В воскресенье я выложил сразу 8 глав, а вчера добавил еще 7, включая сцены сражения и битв. Я вкладываю душу в эту историю, стараюсь ради вас, чтобы вам было интересно читать. Но с вашей стороны пока почти нет отклика. Комментариев мало, лайков тоже. Я понимаю, у всех бывают дела, но без вашей поддержки сложно понимать, нравится ли вам история, интересно ли, что будет дальше. Поэтому я решил, теперь буду выкладывать по одной главе в день. Надеюсь, это поможет немного сбалансировать темп и даст вам время на чтение и обратную связь. Я не прошу многого, просто дайте знать, что вы со мной. Любой комментарий, реакция, даже простое спасибо, это огромная мотивация двигаться дальше. Спасибо тем, кто уже поддерживает, Алое Сердце. Глава 64. Отголоски битвы и шепот в темнице. Граница страны ветра. Лагерь отступающих шиноби Киригакури. Ночь. Костер неровно плясал, отбрасывая дрожащие тени на изможденные лица шиноби скрытого тумана. Их было немного, жалкие остатки тех отрядов, что несколько дней назад с яростью и самоуверенностью обрушились на границы страны ветра. Теперь в воздухе висели лишь горечь потерь, усталость и глухое предчувствие расплаты по возвращении в деревню. Райга Курасуки, один из немногих оставшихся в строю ветеранов семи мечников, мрачно смотрел в огонь. Его парные клинки Киба, все еще подрагивающие от остаточной молнии, лежали рядом. Он был весь в порезах и ожогах, но его дух, казалось, не был сломлен, лишь придавлен тяжестью поражения. Рядом с ним сидел Рюга Кабура, наставник Акио. Его лицо, обычно непроницаемое, сейчас было изрезано морщинами беспокойства. Он не был одним из семи мечников, но как опытный джаунин и командир, он разделял всю тяжесть ответственности за проваленную, по сути, диверсию. Чуть поодаль, укрытая старым плащом, лежала Шиариай. Ее Нуибари покоился рядом, но сама она была без сознания, ее дыхание было поверхностным и прерывистым. Один из немногих выживших медиков тумана склонился над ней, пытаясь стабилизировать ее состояние. Она была тяжело ранена в бою с отрядом Юджира, И хотя ей удалось уничтожить весь вражеский отряд и отомстить за Рина Кавагучи, сама она едва унесла ноги, потеряв много крови. «Как она, Хайта?» — глухо спросил Рюга, не поворачивая головы. Медик, пожилой шиноби с усталыми глазами, покачал головой. «Плохо, Кабурадона. Множественные ранения, большая потеря крови. Я сделал все, что мог, но ей нужен покой и квалифицированная помощь. Если мы не доберемся до деревни быстро, она может не выдержать». Райга стиснул зубы так, что заскрипели желваки. «Проклятые песочные крысы. Они заплатили за Рина, но какой ценой?» Молчание снова окутало лагерь. Каждый думал о своем, о погибших товарищах, о безумном Тайге и Назуме, взорвавшем себя в последней отчаянной атаке, о прямолинейном Рине Кавагучи, павшем от рук молодого гения Иссуны, о могучем Джузе Биве, который, по слухам, столкнулся с самим Казекаге и не вернулся. Три мечника, три легендарных клинка, Кабутавари, Шибуки, Кубикибача, либо потеряны, либо остались на вражеской территории. Это был сокрушительный удар по престижу и боевой мощи Киригакури. «Мы выполнили приказ», — наконец нарушил тишину Рюга Кабура, его голос был ровным, но в нем слышалась сталь. «Мы отвлекли внимание Суны, мы заставили их перебросить значительные силы на границу. Казекаге лично возглавил их войска. Наша задача выполнена». «Выполнена», — Райга зло усмехнулся. «Посмотри вокруг, Рюга. Три мечника мертвы. Половина наших людей полегла в этой проклятой пустыне. И ради чего? Чтобы какой-то сопляк с Самихадой мог провернуть свою тайную операцию в Суне? Если он провалится, все это было зря». «Акио не провалится», — спокойно ответил Рюга, хотя в его собственных словах не было абсолютной уверенности. Он знал Акио, его силу, его ум, его безжалостность. Но миссия, возложенная на него, была почти самоубийственной. Он другой, он всегда находит выход. «Надеюсь, ты прав, старик», — проворчал Райга, поднимаясь на ноги. Он подошел к краю временного лагеря и посмотрел на запад, в сторону Сунагакури, скрытой за горизонтом. «Потому что если нет, я лично спрошу с Мизукаге за эту бойню». Рюга Кабура ничего не ответил. Он тоже смотрел на запад, и его мысли были далеко, с его бывшим учеником, который сейчас, возможно, в одиночку пробивался сквозь защиту одной из великих деревень. «Собираемся», — голос Рюги прозвучал как команда. «Нужно забрать мечи павших, если это возможно, и уходить. Шиари нужно срочно доставить в деревню. Мы и так слишком долго здесь задержались». Выжившие шиноби тумана молча поднялись. Горечь потери и мрачное предчувствие тяжелого доклада Мизукаге легли на их плечи тяжелым грузом. Буря на границах утихала, оставляя после себя лишь смерть и разрушение. Тем временем, Сунагакури. Глубокая ночь. Я скользил по темным, узким улочкам старого квартала Сунагакури, как призрак. Песчаная буря утихла, оставив после себя лишь слой мелкой пыли на всем и пронзительный ночной холод. Мои поиски увенчались успехом. После нескольких часов тщательного наблюдения, изучения карт, полученных из архива, куда мне удалось незаметно проникнуть под покровом ночи, и анализа передвижения патрулей, я наконец локализовал его. Вход в подземную тюрьму. Он был замаскирован под неприметный склад на окраине старого квартала, но усиленная, хоть и скрытая, охрана, а также едва заметные вибрации чакры, исходящие из-под земли, выдавали его истинное назначение. Несколько шиноби Суны в стандартной форме, но с нашивками тюремной охраны, патрулировали периметр. Сенсорные печати были размещены по всему периметру, но я уже знал их расположение и частоту активации. Проникновение потребовало всей моей выдержки и мастерства. Я нейтрализовал двух охранников на дальнем подходе бесшумными иглами с парализующим ядом, затем, используя короткий сбой в работе одной из сенсорных печатей, вызванный моим точечным импульсом Рантона, замаскированным под остаточные эффекты бури, проскользнул внутрь периметра. Сама дверь в подземелье была массивной, стальной, с несколькими сложными замками и охранными фуиндзюцу, но я не собирался ее взламывать. Мои знания из прошлой жизни и анализ архитектуры подобных сооружений подсказывали, что должна быть система вентиляции. Я нашел ее. Узкий, почти незаметный лаз на крыше склада, ведущий в темный, пыльный вентиляционный туннель. Он был тесным, пришлось двигаться ползком, но это был самый безопасный путь. Через несколько десятков метров я почувствовал изменения в потоках воздуха и услышал отдаленные звуки, шаги охраны, Скрип решеток. Я был близко. Вентиляционная решетка выходила в слабо освещенный коридор. Внизу, у стены, дремал охранник. Еще один патрулировал дальний конец коридора. Я дождался, пока патрульный скроется за поворотом, затем бесшумно снял решетку и спрыгнул вниз, приземлившись на носки. Спящий охранник так и не проснулся, мой короткий удар по сонной артерии обеспечил ему долгий и крепкий сон. Дальше я двигался по наитию, по той гнетущей, могущественной ауре чакры, которая становилась все сильнее с каждым шагом. Подземная тюрьма была лабиринтом из одинаковых коридоров и камер. Большинство из них были пусты, но в некоторых я видел заключенных, обычных преступников, судя по их виду. И вот, наконец, я достиг цели. Самая дальняя, самая охраняемая часть тюрьмы. Массивная, окованная железом дверь, на которой висели многочисленные печати. Рядом, двое охранников, вооруженных до зубов, их лица были напряжены. Но самое главное, за этой дверью я чувствовал его, однохвостого Шукаку. Его чакра была подобна ревущей песчаной буре, дикой, необузданной, полной злобы и древней мощи. Нейтрализация охраны заняла не больше 10 секунд. Они даже не успели поднять тревогу. Я взломал замки, навыки из прошлой жизни пригодились как нельзя кстати, и с трудом отворил тяжелую дверь. Камера была просторной, но пустой. Голые каменные стены, пол, покрытый толстым слоем песка. И в центре, на простой циновке, сидел он, Бунпуку, Джинчурики Однохвостого. Лысый старик с длинными, седыми усами и бородой, одетый в простую монашескую робу. Он сидел в позе лотоса, его глаза были закрыты, на ладонях виднелись вытатуированные кандзи принятия сердца. Он казался спокойным, почти отрешенным, словно его не касалась ни эта тюрьма, ни бушующий внутри него биджу. Я шагнул внутрь. Старик медленно открыл глаза. В них не было ни страха, ни удивления, лишь какая-то вселенская усталость и мудрость. «Я ждал тебя», его голос был тихим, но ровным, без малейшего намека на враждебность. Или, вернее, он ждал. Тот, кто внутри меня. Он говорил обо мне, или о ком-то другом, кто мог бы прийти за силой биджу. «Кто ты, старик?» спросил я, мой голос был холоден. Самихада за моей спиной нетерпеливо заурчала, почуяв невероятную концентрацию чакры. «Я, Бунпуку», просто ответил он. «А ты пришел за ним, не так ли?» «За Шукаку?» Прежде чем я успел ответить, из глубины камеры, из самого песка, раздался другой голос, громкий, хриплый, полный песка и ярости. «Наконец-то, свежее мясо! Я уж думал, помру тут со скуки с этим старым хрычом. Давай, щенок, покажи, на что ты способен. Освободи меня, и я, так и быть, не сразу тебя сожру». Песок в камере пришел в движение, принимая очертания гигантской песчаной лапы с острыми когтями. Шукаку явно не собирался ждать приглашения. Старый монах тяжело вздохнул. «Боюсь, юноша, у нас не будет времени на долгие беседы. Он очень нетерпелив. Он посмотрел на меня своими мудрыми, печальными глазами. Если ты действительно хочешь его силы, будь готов заплатить цену. Она всегда высока». И в этот момент песчаная лапа Шукаку обрушилась на меня. Глава 65. Танец с демоном пустыни. Проба сил. Подземная тюрьма Сунагакури. Ночь. Гигантская песчаная лапа Шукаку обрушилась на то место, где я только что стоял, с грохотом, от которого содрогнулись каменные стены древней тюрьмы. Поднялась туча пыли и мелких каменных осколков. Я легко ушел от прямой атаки, отпрыгнув в сторону и приземлившись на стену, откуда смерил бушующую массу песка холодным, оценивающим взглядом. «Так вот она, сила биджу, даже частично проявленная», — подумал я, — «грубая, необузданная мощь, способная смести все на своем пути». Старик Бунпуку кажется совершенно пассивным, но Шукаку этот более чем активен. Самихада за моей спиной нетерпеливо заурчала, ее голод по отношению к такой концентрированной и дикой чакре был почти осязаем. «Ахахаха, неплохо увернулся, малявка!» Прогрохотал из песчаной массы голос Шукаку, полный безумного веселья и предвкушения. Песок снова пришел в движение, формируя новые атакующие конечности. «Но от меня не убежишь. Я так долго ждал развлечений. Этот старый хрыч Бунпуку совсем меня уморил своей скукой». «Шукаку, успокойся!» Тихий голос Бунпуку прозвучал на удивление твердо, хотя сам он не сдвинулся с места, оставаясь сидеть в позе лотоса. Его глаза, однако, были открыты и с печалью смотрели на меня. «Юноша, ты совершил ошибку, придя сюда. Его ярость не знает границ. Уходи, пока не поздно». «Молчать, старик!» — взревел Шукаку, и одна из песчаных лап угрожающе качнулась в сторону Бунпуку, но не ударила. «Не мешай мне веселиться, а ты, мелкий ублюдок, пришел за моей силой, да, ну так попробуй ее взять, если кишка не тонка, уходить, слишком поздно для этого», я усмехнулся про себя, «да и не за этим я проделал такой путь, старик», обратился я к Бунпуку, игнорируя вопли Биджу, «ты собираешься просто сидеть и смотреть, как твой питомец разносит тут все, или все же попытаешься его контролировать, или, может, поможешь ему». Бунпуку тяжело вздохнул. «Контролировать его это все равно, что пытаться удержать бурю голыми руками, юноша. Особенно сейчас, когда он учуял свежую кровь и сильную чакру. Мои силы на исходе. Я могу лишь молиться, чтобы его ярость не поглотила и тебя, и остатки моей души. Хватит болтать. Нападай, трус. Или ты только языком чесать умеешь». Шукаку снова перешел в атаку. На этот раз из песка сформировалось несколько десятков острых копий, которые с огромной скоростью устремились ко мне со всех сторон. Я оттолкнулся от стены, уходя от первой волны копий, и одновременно сложил печати. Чидари. Молния с характерным щебетом тысячи птиц сконцентрировалась в моей правой руке. Я не собирался атаковать основную массу песка, это было бы бесполезно. Моя цель – сам Джинчурики, старик Бунпуку. Если я смогу быстро его нейтрализовать, я рванулся вперед, сквозь град песчаных игл, некоторые из которых все же оцарапали мне руки и плечи. Мое чидари было нацелено прямо в старика, но Шукаку был начеку. Перед Бунпуку мгновенно выросла плотная песчаная стена. Мое чидари врезалось в нее, раздался скрежет, песок оплавился и почернел от удара молнии, но стена выдержала, лишь слегка прогнувшись. Ахаха, думал, так просто достать моего старика, наивный. Это моя абсолютная защита. Песчаная стена тут же превратилась в гигантский кулак, который обрушился на меня. Я успел отскочить, но ударная волна все же задела, заставив меня прокатиться по полу. Его контроль над песком впечатляет, отметил я, быстро поднимаясь на ноги. Реагирует мгновенно. Прямые атаки на Джинчурики будут затруднены, пока он так активен. Я решил сменить тактику. Чистая молния против такой массы песка была не слишком эффективна. Нужен был мой рантон. Рантон. Лазерные лучи. Из моих пальцев вырвалось несколько тонких, но невероятно быстрых лучей черной молнии, окутанных водяной плазмой. Они прошили воздух, нацеливаясь на песчаные конструкты Шукаку. Лучи с легкостью пробивали песок, оставляя в нем оплавленные дыры, но Шукаку тут же восстанавливал повреждения, смеясь над моими попытками. «Это все, на что ты способен, малявка. Твои иголочки мне как слону дробина. Попробуй-ка вот это». Стихия ветра. Воздушные снаряды. Шукаку издал оглушительный рев, и изо рта огромной песчаной головы, сформировавшейся в центре камеры, вырвался шквал концентрированных воздушных пуль. Они летели с такой скоростью и силой, что дробили каменные стены тюрьмы, превращая их в крошку. Я уклонялся, используя свою скорость и ловкость, но несколько снарядов все же задели меня, оставляя на теле кровоточащие ссадины. Воздух в камере стал тяжелым от пыли и песка, дышать становилось все труднее. «Воды здесь почти нет», — промелькнула мысль. «Каждая капля на счету». Стандартные суитон техники для защиты или контратаки практически бесполезны. Я попробовал создать небольшой водяной щит, используя минимальное количество чакры, чтобы отбить одну из атак, но он тут же испарился под натиском ветра и песка. Шукаку лишь громче расхохотался. «Видишь, человечишка, пустыня, моя стихия, здесь ты никто, твоя жалкая водичка здесь бессильна». Песок вокруг меня начал приходить в движение, формируя зыбучие воронки, пытаясь затянуть меня внутрь. Одновременно с этим Шукаку начал обстреливать меня градом песчаных пуль, смешанных с ветряными лезвиями. Это была настоящая песчаная буря в замкнутом пространстве. Он пытается измотать меня, лишить маневренности, а затем раздавить. Я быстро проанализировал его тактику. Самихада за моей спиной дрожала от нетерпения, она чувствовала бушующую чакру Биджу и жаждала ее поглотить. «Успокойся», — мысленно обратился я к мечу. «Твое время еще придет. Сначала нужно найти его слабое место». Бунпуку все так же сидел в центре этого хаоса, его глаза были закрыты, но я видел, как по его лбу струится пот, а на руках, где были вытатуированы печати, выступили вены. Контроль или сдерживание, Шукаку давался ему нелегко. И эти печати, джуин-дзюцу, упомянутые в каноне, они были ключом к его фуин-дзюцу и, возможно, к его стихии магнетизма. Я решил пойти на риск. Мне нужно было подобраться ближе, спровоцировать Шукаку на более активное использование силы Джинчурики, чтобы Самихада могла полакомиться. Клон из молнии. Рядом со мной возникла моя точная копия, потрескивающая электричеством. Мы одновременно рванулись в разные стороны, запутывая Шукаку. Двое, думаешь, это меня остановит? Я раздавлю вас обоих. Песчаные атаки усилились, обрушиваясь на меня и моего клона. Я позволил клону принять на себя несколько ударов, пока сам, используя его как прикрытие, сокращал дистанцию с Бунпуку. Когда я был уже достаточно близко, Шукаку, кажется, понял мой замысел. Ах ты, хитрый щенок, решил подобраться к старику, не выйдет. Песчаный гроб песок вокруг Бунпуку взметнулся, формируя плотный защитный кокон, а затем несколько гигантских песчаных рук устремились ко мне, пытаясь схватить. Мой клон из молнии был уничтожен одной из таких рук, рассыпавшись снопом искр. Я же, увернувшись от другой, сумел приблизиться к песчаному кокону на расстоянии удара. Сейчас Самихада сорвалась с моей спины, ее бинты разлетелись в стороны, обнажая живую, чешуйчатую плоть меча. Она взревела от предвкушения. Я нанес мощный рубящий удар по песчаному кокону. Чешуя Самихады с жадностью впилась в песок, и я почувствовал, как меч начал высасывать чакру Шукаку, заключенную в этой песчаной защите. «Че что, моя чакра, ты ее поглощаешь». В голосе Шукаку впервые прозвучало удивление и что-то похожее на страх. Песчаный кокон начал ослабевать, часть песка просто рассыпалась, лишившись энергетической подпитки. Самихада же, наоборот, казалось, стало больше, ее чешуя заблестела еще ярче. «Пора заканчивать эту игру в песочнице, Шукаку», — сказал я, и мои глаза холодно блеснули. Я почувствовал, как украденная Самихадой чакра Биджу вливается в меня, наполняя силой. «Ты слишком долго здесь сидел, пора на волю, под моим контролем». Я занес Самихаду для нового удара, нацеливаясь на брешь в ослабевшей песчаной защите, за которой скрывался старик Бунпуку. Битва только начиналась, но я уже нащупал его слабость, и я не собирался ее упускать. Глава 66. Ярость демона. Расчет убийцы. Подземная тюрьма Сунагакури. Продолжение боя. Мощный удар Самихады по ослабевшему песчаному кокону, окружавшему Бунпуку, заставил песок разлететься во все стороны. Я почувствовал, как мой меч с жадностью впивается в концентрированную чакру Шукаку, и волна чужой, дикой энергии хлынула в меня, тут же преобразуясь и усиливая мои собственные резервы. Самихада довольно заурчала, ее чешуя заблестела еще ярче. «А-а-а, щенок, ты пьешь мою чакру!» — взревел Шукаку голосом, в котором теперь к ярости примешивались нотки паники и неверия. Песчаные конструкты вокруг него на мгновение замерли, а затем обрушились на меня с удвоенной силой. Гигантские песчаные руки, острые копья, волны дробящего песка, вся камера превратилась в смертельный вихрь. «Я раздавлю тебя, разорву на куски. Ты пожалеешь, что родился на свет, человечишка». Я уклонялся, отпрыгивал, используя стены и обломки камней как прикрытие. Каждый мой маневр был точен и выверен. Я не пытался атаковать вслепую. Сейчас моей главной задачей было выдержать этот шквал атак и продолжать ослаблять Шукаку, позволяя Самихаде делать свою работу при каждом удобном случае. «Твоя чакра вкусна, Шукаку», — мой голос был спокоен, но в нем слышалась ледяная насмешка, которая, я знал, еще больше взбесит Биджу. «Самихада давно так не пировала. Чем больше ты яришься, тем больше силы теряешь. Заткнись, заткнись, футон». Бесчисленные копья ветра Шукаку выдохнул из своей песчаной пасти ураган из тысяч тонких, как иглы, воздушных лезвий. Они заполнили все пространство, не оставляя места для уклонения. «Придется использовать рантон для защиты», — решил я. Рантон — непроницаемый грозовой купол. Вокруг меня мгновенно сформировалась сфера из черной молнии и бурлящей воды, создавая плотный, потрескивающий энергией барьер. Ветряные копья Шукаку с визгом врезались в него, большинство из них рассеивались, не причиняя вреда, но некоторые, особо мощные, все же пробивали защиту, оставляя на моем теле неглубокие порезы. Купол продержался всего несколько секунд под таким натиском, но этого хватило, чтобы пережить основную атаку. «Юноша», — слабый голос Бунпуку донесся сквозь рев Шукаку. Старик все так же сидел в центре песчаного вихря, но теперь его тело начало меняться. Песок окутывал его, формируя частичный покров Биджу. Один огромный песчаный хвост уже сформировался за его спиной, яростно хлестая по воздуху, а на лице проступали темные узоры. Беги, он теряет контроль. Мои печати они не выдерживают. Старик прав, малявка. Расхохотался Шукаку. Его голос теперь звучал еще громче и искаженнее. В нем слышались звериные ноты. Скоро я вырвусь на свободу. И первым делом сожру тебя, а потом эту жалкую деревню. Его частично трансформированное тело стало еще больше, песчаные руки, мощнее. Он ударил ими по полу, и вся тюрьма содрогнулась. Частичная трансформация. Это плохо. Его сила растет. Я быстро оценил ситуацию. Но и чакра становится более концентрированной, более доступной для самихады. Я снова рванулся к нему. На этот раз моя цель была не сам Бунпуку, а его трансформирующиеся конечности. Черный Чидари. Моя рука окуталась черной молнией Рантона, более плотной и разрушительной, чем обычная Чидари. Я ударил по одной из гигантских песчаных рук. Раздался оглушительный треск, песок оплавился, часть руки откололась, но тут же начала восстанавливаться. Однако Самихада, которой я нанес следующий удар по тому же месту, снова впилась в чакру Биджу, замедляя регенерацию. «Больно, тварь, перестань жрать мою чакру», — взвыл Шукаку, отдергивая поврежденную руку. Но я не давал ему передышки. Я двигался вокруг него, как разъяренный шершень, нанося короткие, точечные удары черным Чидари и Самихадой, уклоняясь от его неуклюжих, но невероятно мощных атак. Каждое попадание Самихады ослабляло его, каждое мое уклонение бесило. «Ты слишком медленный, Шукаку, твоя сила велика, но она лишена точности», — крикнул я, уходя от очередного удара, который превратил часть стены в руины. Внезапно темные узоры на теле Бунпуку, или уже Шукаку, начали ярко светиться. Я почувствовал, как вокруг меня меняется энергетическое поле. Думал, я только песком махать умею, щенок, — прорычал Шукаку. «Познакомься с моим фуиндзюцу». Магнитные оковы проклятой печати из его тела вырвались невидимые волны силы, и я почувствовал, как меня начинает сковывать, словно я попал в вязкое болото. Воздух вокруг меня загустел, движения стали медленными и затрудненными. Металлические предметы на моем снаряжении, кунай, сюрикены, даже пряжки на ремнях, начали вибрировать и притягиваться к Шукаку, словно он стал гигантским магнитом. Стихия магнетизма, его джуин-дзюцу, я вспомнил информацию из канона. Это опасно. Я попытался вырваться, но невидимые путы держали крепко. Шукаку медленно приближался, его песчаная пасть растянулась в злорадной ухмылке. «Попался, мелкая рыбешка. Сейчас я раздавлю тебя», как насекомое Бунпуку внутри этого песчаного монстра что-то стонал. Его лицо исказилось от боли, он явно пытался сопротивляться, но Шукаку полностью доминировал. «Не так быстро, мешок с песком». Я сконцентрировал чакру Рантона в ладонях. «Рантон, грозовой разряд Нагаши». Поток черной молнии вырвался из моих рук, распространяясь по всему телу и по окружающей среде. Это была не просто атака, это был способ нарушить структуру магнитного поля, создать вокруг себя зону электрических помех. Невидимые оковы ослабли, и я смог вырваться, отпрыгнув на безопасное расстояние. «Что? Как ты это сделал?» Шукаку был явно удивлен. Его фуиндзюцу редко давало сбой. «Твои фокусы с магнетизмом на меня не действуют», — солгал я. «На самом деле, это было очень опасно, и мне повезло, что Рантон смог временно нарушить его технику. У тебя есть что-нибудь поинтереснее?» Я чувствовал, как Самихада вибрирует у меня в руке, она была переполнена поглощенной чакрой, и часть этой энергии передавалась мне, восстанавливая мои силы, залечивая мелкие раны. Это было невероятное ощущение, сражаться на пределе, но при этом постоянно подпитываться от врага. Шукаку взревел от ярости. Его трансформация усилилась, теперь он почти полностью походил на миниатюрную версию самого себя, гигантского тануки из песка, покрытого проклятыми печатями. Его единственный массивный песчаный хвост яростно хлестал по воздуху. «Ты заплатишь за это. Я покажу тебе истинную силу Биджу. Джуин-дзюцу на моем теле – это не просто узоры, щенок. Джитон, Джуин-собакуро, стихия магнетизма. Проклятая печать песчаной тюрьмы». Я увидел, как проклятые печати на его теле вспыхнули зловещим фиолетовым светом. Песок в камере пришел в неистовое движение, но это был уже не просто песок. Я почувствовал в нем частицы металла, которые под действием магнетизма Шукаку начали формировать вокруг меня быстро сжимающуюся сферу, гораздо более плотную и прочную, чем обычный песчаный гроб. Стены этой сферы искрились от магнитной энергии. «Вот это уже действительно серьезно», — подумал я. «Это не просто песок, Это усиленная магнетизмом тюрьма. Пробиться будет крайне сложно. Я не собирался проверять это на себе. Вместо этого я решил пойти ва-банк. Ты прав, Шукаку, сказал я, и на моем лице появилась холодная, хищная улыбка. Пора заканчивать. Но не так, как ты думаешь. Я сконцентрировал всю доступную мне чакру Рантона, всю поглощенную энергию от Шукаку, направляя ее в Самихаду. Меч взвыл. Его чешуя встала дыбом. Он начал стремительно увеличиваться в размерах, окутываясь черными молниями и вихрями воды. «Что ты делаешь?» В голосе Шукаку впервые прозвучал настоящий, неподдельный страх. «Я просто покажу тебе, кто здесь настоящий монстр», — ответил я. «Самихада, пируй». И я обрушил всю объединенную мощь Рантона и Самихады на готовящегося атаковать и одновременно сжимающего вокруг меня свою магнитную тюрьму Шукаку. Старый монах Бунпуку внутри песчаного демона, кажется, что-то прошептал, возможно, молитву, но я уже не слушал. Я был полностью поглощен битвой, танцем со смертью, где на кону стояло все. Глава 67. Пиршество Самихады. Плач пустыни. Подземная тюрьма Сунагакури. Кульминация боя. Слова были излишни. Воздух в разрушающейся подземной камере потрескивал от чудовищной концентрации чакры. С одной стороны, я, Акио, слившийся в едином порыве с Самихадой, окутанный ревущей энергией Рантона, черные молнии и вихри воды обвивали мой меч, который увеличился до невероятных размеров, его чешуя встала дыбом, жаждая поглотить саму суть Биджу. С другой, Шукаку, однохвостый демон пустыни, частично воплощенный через своего джинчурики, Бунпуку. Его единственный гигантский песчаный хвост яростно хлестал по остаткам стен, а проклятые печати на его теле пылали зловещим фиолетовым светом, концентрируя мощь стихии магнетизма в быстро сжимающуюся сферу вокруг меня. Джитон, Джуин Сабакуро, ты пожалеешь об этом, человечишка, прогрохотал Шукаку, его голос был смесью ярости, песка и чего-то древнего, первозданного. Моя песчаная тюрьма проклятой печати сотрет тебя в порошок. Стены магнитной темницы с ревом устремились ко мне, пространство сужалось с невероятной скоростью, давление становилось невыносимым. Обычный шиноби был бы уже раздавлен, его кости превратились бы в пыль. Но я не был обычным шиноби, Самихада. Мой крик потонул в грохоте стихии, пируй. И я обрушил всю накопленную мощь. Это был не просто удар мечом. Это был концентрированный выброс чистой энергии шторма, усиленный поглощенной чакрой Шукаку и собственной яростью Самихады. Гигантский черный клинок, окутанный ревущими молниями и бурлящей водой, столкнулся со сжимающейся сферой из магнетизированного песка. Взрыв. Такого я еще не испытывал. Вся подземная тюрьма содрогнулась до основания. Каменные своды над головой треснули, посыпались огромные валуны. Пол подо мной вздыбился. На мгновение все вокруг озарила слепящая вспышка, где черная энергия Рантона столкнулась с фиолетовым свечением печати Джитона. А затем, оглушительный грохот, от которого заложило уши, и ударная волна, швырнувшая меня на несколько десятков метров, несмотря на всю мою стойкость. Я с силой врезался в полуразрушенную стену, чувствуя, как по телу пробегает острая боль. Несколько ребер, кажется, треснули. Из разбитой губы текла кровь. Чакра была почти на исходе, даже Самихада не могла мгновенно восполнить такие колоссальные затраты. Но я был жив, и я стоял на ногах, опираясь на свой меч, который снова принял обычные размеры, хотя его чешуя все еще хищно подрагивала.